Встреча с Роландом произошла в еще одной пещере. Индра проговорился, что таких здесь довольно много. Общение происходило, как в прошлый раз, через прикосновение. «Вы приняли мои извинения», — начал Роланд. «Я рад, что вы живы и здоровы. Думаю, пришло время посвятить вас в некоторые подробности существования людей на этой планете. Вы будете еще удивляться, потому отнесетесь ко всему, что будет с вами происходить, с должным пониманием. Мне необходимо, чтобы вы выслушали меня внимательно и вопросы зададите потом. Времени на разговор у нас мало, поэтому я сразу перейду к делу. Вы застали колонию пустой, теперь еще и разрушенной. Я предчувствовал катастрофу и предупредил людей об опасности, но мне не поверили. Вы понимаете, что далеко не каждый способен воспринимать меня, как вы, Индра Лио. На самом деле, вы единственные, кто меня понимает напрямую. Когда я говорю о катастрофе, мне не верят. Поэтому я напугал, чтобы люди ушли оттуда. Мое положение среди колонистов совсем не такое, как вам представил Индра. Я не старший, но я был хорошим врачом. Мог лечить, и до сих пор я это делаю на расстоянии. Именно поэтому обо мне ходит молва, как о чудотворце. Да-да, не смейтесь. Я не буду вам рассказывать, что происходило и что происходит. Вы достаточно умны, чтобы проанализировать ситуацию сами в процессе знакомства. Так вот, я убедил их, что источник эпидемии отчасти находится в самой колонии. Люди ушли из долины за несколько месяцев до вашего появления. И теперь мне известно, кто вы, и я могу не таить от вас некоторые свои секреты. Но для этого потребуется не одна беседа. Вы бы согласились время от времени навещать меня? «Разумеется», — согласилась Эл. «Мне очень интересно узнать истинное положение дел. Не смейтесь, у меня появилось желание вам помочь». «Это хорошо. Мы будем встречаться по мере возможностей. А теперь перейдем к тому, что вас больше всего интересует — колония. Вы застанете здесь людей, которые в силу обстоятельств отличаются от уравновешенных, рациональных и спокойных землян. Тому есть масса причин, но среди них слишком развился культ силы. Агрессия стала разновидностью болезни. Это принцип выживания. На этот случай была изобретена специальная инъекция. Вожаки, что раньше правили колонии, либо умерли, либо отстранились от управления. Положение печальное, и тут уж ничего не поделаешь. Ваши предшественники вели себя, мало сказать, неуважительно по отношению к этим людям, поэтому ваше появление восторга тоже не вызовет. Вас ждет много трудностей. Поскольку вы девушка, а к тому же еще и капитан, вам придется отставить свою независимость, может быть, с кулаками. Но в прямом смысле этого слова. Пока у вас еще есть шанс, не присоединяйтесь к колонии. Научитесь жить отдельно. Я знаю о вашем плане спасения, спутниках на орбите. План послать сигнал – это хорошее решение, и его можно выполнить. А если вдруг прилетят нежеланные гости? У нас нет другого шанса. Я не откажусь от этой затеи. Хотя верно, что мы можем попасть не в то общество, и от этого будет множество бед. Продолжайте. Я сказал достаточно. Вам пора возвращаться. Сначала осуществите этот свой план, а я пришлю Индру потом. Теперь идите обратно. Это все? Пока все, но мы еще увидимся. Я ждала большего. Не торопите события. Я сказал, сейчас вполне достаточно на первое время. Но вы ничего не объяснили толком. Идите, я устал. Он прекратил общение, она больше не слышала его. Надежды не оправдались, и Эл испытала чувство досады. «Вы помните дорогу?» — спросил Индра. «Он держал за руку Лио. Она хочет, чтобы я пошел с ней». «Я найду дорогу», — отозвалась Эл. Индра недоверчиво посмотрел на нее. Эл изменилась. Наверное, не получила от Роланда то, что хотела. Индра подумал, что это с непривычки, но скоро это пройдет. Она поймет. А Эл спешила обратно, жалея о потерянном времени. Курк быстро разобрался с заданием Эл. Он укомплектовал запасы, разобрал снаряжение, и, собственно, работы вышло совсем немного. Он поел и уселся на камни, которые недавно облюбовала Эл. Отсюда был хороший вид. Вход в пещеру, немного окрестности. Раз он осмотрелся, не обнаружив ничего подозрительного, погрузился в анализ ситуации. Он привык восстанавливать в памяти прошедшее время, чтобы, вспомнив все до мелочей, сделать выводы. Это давно стало частью его жизни и заняло большую часть свободного времени. Вспоминая прожитый день, если его можно было так назвать, Рассел подметил, что он пережил несколько новых ситуаций. Он впервые спасался бегством, впервые уничтожал андроида и впервые попал в магнитную бурю, работал грузчиком и теперь был охранником. Справился он неплохо, обдумывал все свои поступки и отметил, что все сделал верно. Он дал себе слово, что не станет анализировать поступки своих товарищей по несчастью. Не наблюдать за Эл будет всего трудней. Она представляла собой чрезвычайно интересный экземпляр для его наблюдений. Он с улыбкой вспомнил, как она злится, увидев его у бота. Он вызывал у нее чувство постоянной слежки, а Эл терпеть этого не могла. Его появление пополнило список ее неудобств. Сейчас она была занята другими мыслями, но когда выдастся перерыв и отдых, она еще припомнит ему побег с радуги. Он уже не сердился, но попробовала бы она так сделать на земле, ей не избежать немедленного ареста. Здесь ситуация обратная. Ей безразлично, какой у него ранг, если выражаться ее архаическим языком, начхать. Боковым зрением Рассел заметил движение слева. Нил. Очень скоро рядом вырос крупный человек. Откуда ты тут взялся? Грубо произнес он. Я из тех, кто остался на планете. Наш корабль ушел. Из каких тех? Он был без защитного костюма и шлема. Грудь его сильно раздувалась, дышал он глубоко и шумно. Недавно корабль привез сюда партию колонистов. Я и сопровождающего экипажа. Корабль ушел до землетрясения и оставил нас на планете. Так я и поверил тебе. Тебя оставили шпионить за нами. Дружелюбия в его тоне не было. Он приблизился к Расселу, заглянул ему в лицо. Глаза незнакомца, круглые, с красными прожилками сосудов, казались дикими. «Тебе здесь нечего делать, пойдешь со мной». «Я не один, поэтому я не уйду». «Что?» Он схватил Рассела за костюм, дернул с большой силой. Грузная фигура Курка потеряла равновесие, и он повалился на землю, увлек за собой незнакомца. Рассел вскочил на ноги первым. Сопло энергетического ножа разрезало воздух. Рассел успел увернуться. «Эй!» Он старался отойти как можно дальше. «Я ничего тебе не сделаю! Убери нож!» «Ты пришел туда, где тебе нечего делать. Либо пойдешь со мной, либо я уведу тебя силой». «Давай поговорим спокойно», — возмутился Рассел. «Объясни, чего ты хочешь». Рассел почувствовал себя добычей. Человек зарычал и кинулся на него. Курка спас камень, за которым он укрылся от удара. Завязалась потасовка, в которую Курку пришлось применить всю свою подготовку. Но победить нападающего он не мог. Сопло ножа дважды задело Курка по плечу и в бок. Костюм не спас, и Рассел, корчась от боли, стал отползать в сторону, чтобы избежать еще одного удара. Рядом раздался взрыв, осколки камней полетели в спину нападавшему. Это заставило его оглянуться, а Рассел получил возможность укрыться за камнем. «Эй ты, тварь, только двинься, я сделаю дыру в твоей глупой голове!» Лучик излучения заплясал на щеке у громилы. Он замер, как по приказу. На камне за его спиной стояла Эл, и ее рука с излучателем была вытянута вперед. «Отойди назад», — сказала она. Человек оглянулся, посмотрел на нее, потом кинулся на Рассела с яростным воплем. У Курка замерло сердце. Курк заорал, когда грузная фигура рухнула на него. Он думал, что пришел конец. Он увидел, как сопло ножа мелькнуло у его лица. Потом Рассел взвыл от боли, голова громилы ткнулась ему прямиком в раненый бок, но он обмяк и замер. От боли Курк не понимал, что происходит. Эл соскочила с камня, подбежала к ним. Она оттолкнула тело незнакомца и склонилась над инспектором.